«Медведь-пастух». Чукотская сказка. Видел медведь, как оленевод оленей пасет. И позавидовал, как много у него оленей, и все олени его слушаются. Пошел медведь к хозяину стада. «Здравствуй», — говорит медведь. «Надоело мне по тундре ходить, ягоду собирать да евражек ловить. Хочу оленеводом стать». «Ну что ж, попробуй», — говорит оленевод. «Да только это дело непростое». «Чего ж тут трудного?» — отвечает медведь. «Я видел, олени бродят, а ты сидишь трубочку куришь». Усмехнулся оленевод. «Ладно, попробуй, попаси, а я к себе в ярангу пойду. Как солнце зайдет за сопку, ты оленей гони домой». Ушел оленевод домой, а медведь остался стадо пасти. Стало солнце к закату клониться. Пора, думает медведь, стадо собирать. А стадо разбрелось по тундре, как его соберешь? Бродят олени носами в землю уткнулись, кочки разрывают. Подбежал медведь к одному оленю. «Что это ты разыскиваешь?» — спрашивает. Олень молчит, не отвечает. Стал медведь бегать от одного оленя к другому и у всех спрашивает: «Что это вы ищете?» Олени молча идут вперед и вперед, что-то жуют да пофыркивают. Разозлился медведь: «Что же это такое? Хоть бы понимали, когда их спрашиваешь, а то все молчат и землю нюхают». Бросил медведь стадо и пошел к оленеводу. Вышел оленевод из яранги. «А стадо где?» — спрашивает у медведя. «Да не могу я с твоим стадом справиться», — говорит медведь. «Бестолковые твои олени, не слушаются меня. Ходят по тундре, ищут что-то. Я им говорю, они не отвечают. Разбредаются в разные стороны». «Эх ты, пастух, не знаешь, что олени мох ягель ищут. Это их еда». «Да, видно, евражек проще ловить, чем оленей в стад собрать», — сказал медведь. «Не выйдет из меня оленевода, отпусти меня». «Плохой из тебя, пастух», — сказал оленевод. «Иди в тундру и живи, как жил, а я пойду оленей соберу». Так и не стал медведь оленеводом.